Часть вторая. Глава 24. ВГ опубликовала новость о том, что полиция выпустила на свободу Свейна, жениха Финны, около полуночи. Юхан Крон в интервью газете заявил, что признание его клиента остается в силе, но блюстители закона самостоятельно выяснили, что на время убийства Ракели Фиоке у него имеется алиби. Правда, в эту ночь он совершил другое наказуемое деяние, в результате которого мог нанести вред роженице и ее ребенку. Этому имеются свидетели, и есть даже видеозапись, но заявление в полицию никто не подавал. Так или иначе, его клиент честно выполнил свою часть сделки, и Крон предупредил полицию о последствиях, которые могут возникнуть, если они выдвинут против Финны обвинения в изнасилованиях, с его точки зрения слабые и беспочвенные. Казалось, что сердце Харри сейчас выскочит из груди. Он стоял по щиколотку в воде и хватал ртом воздух. Харри долго бегал. Бегал по улицам города, пока эти улицы не кончились, и тогда он оказался здесь. Но сердце не поэтому вышло из-под контроля. Это началось, когда он покинул бар «Юстисон». Леденящий холод полз вверх по ногам, по одежде, подбираясь к животу. Харри стоял на площади перед оперным театром, на наклонной белой мраморной плите, уходящей во фьорд, как тающий полюс, как предупреждение о грядущей гибели. Бьёрнхольм проснулся и стал прислушиваться, лежа в кровати. Нет, это не малыш и не Катрина. Она пришла и улеглась рядом с ним, но не захотела разговаривать. Он открыл глаза и увидел слабый свет, падающий на белый потолок спальни. Он протянул руку к тумбочке и посмотрел на экран телефона, чтобы узнать, кто ему звонит. Немного помедлил, а потом тихо выскользнул из кровати, вышел в коридор и нажал «Ответить». «Тебе известно, сколько времени?» — прошептал Бьёрн. «Ночь на дворе». «Спасибо, именно это я и хотел услышать», — сухо ответил Харри. «Ладно, спокойной ночи. Подожди, не клади трубку. У меня нет доступа к файлам по делу Ракели. Похоже, мой пароль больше не действителен. Об этом тебе надо поговорить с Катриной. Катрина — начальник. Она должна следовать правилам. Мы оба это понимаем. Однако я знаю твой код и мог бы, наверное, угадать твой пароль. Ты, разумеется, не должен мне его сообщать. Это было бы грубым нарушением инструкции, но...» Пауза. «Продолжай», — вздохнул Бьёрн. «Но ты мог бы намекнуть». «Харри, послушай, Бьёрн, мне очень, ну просто очень надо. Если Ракель убил не Финны, значит, это сделал кто-то другой. Кстати, Катрина от этого только выиграет, потому что я ведь знаю, что ни у вас, ни у Крипаса нет ни единой зацепки». «Думаешь, без тебя в этом деле не разберутся?» «Никогда». «И почему же, интересно?» «Потому что я единственный одноглазый среди слепцов». Бьёрн не смог подавить тихий смешок. Вновь повисла пауза, а потом он сказал: «Две буквы, четыре цифры. Если бы мне было дано выбирать, я хотел бы умереть, как он, в машине, одновременно с наступлением Нового года». И Бьёрн положил трубку.